Глава 6. Вчера вечером, 28 июня, Минск оказался в руках немцев. Не хотелось в это верить. Просто не укладывалось в сознание. За неделю войны враг проглотил в полосе Западного фронта обширную нашу территорию. Танковые группы немцев, пусть ценой огромных потерь, все-таки проломили себе дорогу к Минску со стороны Вильнюса и из района Бреста и окружили отчаянно сопротивлявшиеся войска 3-й, 10-й и частично 13-й армии. Что теперь происходит западнее Минска? Сумеет ли вырваться из окружения 11 наших дивизий, обескровленных и измотанных в жесточайших боях? В эти дни Сталин, кажется, ни на минуту не оставался в кабинете один. Люди приходили, уходили, члены Политбюро, обсудив тот или иной вопрос, отлучались по неотложным делам, а Сталин все время был здесь, то сидел за своим рабочим столом, то расхаживал по ковру, выслушивая кого-то, размышляя неторопливо глуховатым голосом, высказывая свои мысли и решения. На других фронтах обстановка еще не прояснилась. В районе Шауляя два наших механизированных корпуса встречным ударом нанесли немцам серьезные потери, на какое-то время парализовали их действия. А что происходит там сейчас, надо ждать донесений. В Западной Украине, в районе Луцка, Ровно, Дубно, Броды, пять наших механизированных корпусов в небывалом встречном танковом сражении тоже изрядно растрепали врага, приостановили его продвижение на восток. Однако последние сводки штаба Юго-Западного фронта не содержат ничего утешительного. Авиация приграничных округов понесла тяжкие потери от бомбовых ударов немцев по аэродрому. Но в первый же день войны силами нашего первого авиационного корпуса нанесен ответный удар по Кёнигсбергу. В последующие дни советские дальние бомбардировщики побывали над Данцигом, Констанцией, нефтеносными районами Плоэшти. Сейчас в кабинете Сталина, кроме нескольких членов Политбюро, были наркомы Малышев и Паршин. Они поочередно докладывали, как выполняется постановление Политбюро о минометном вооружении и танковой промышленности. Согласовывали некоторые перестановки руководящих кадров в своих наркоматах. Сегодня лицо Малышева выглядело как никогда изможденным, отчего особенно выделялись большие, светящиеся острым умом глаза, и в них заметнее вспыхивали искры негодования или сквозила мучительная тревога, когда он, энергично жестикулируя, сетовал на неоперативность поставщиков и прорехи в работе железнодорожного транспорта. Нарком Паршин, высокий, крупнолицый, вытирая платком капли пота на открытом лбу, неторопливо сообщал цифры из подекадного графика производства запускаемых в поток реактивных установок БМ-13, коим в скором времени предстояло обрести среди фронтовиков песенное имя «Катюша». Сталин спокойно и очень внимательно слушал наркомов. Часто останавливался возле говорившего, пытливо посматривал на него и задавал короткие вопросы. И все-таки в этом спокойствии угадывалась напряженность и та сдержанность, которая достигается постоянным самоконтролем. Временами его взгляд загорался, отразив вспышку каких-то чувств, и тут же гас под опущенными веками. Присутствующие в кабинете, знавшие Сталина многие годы, понимали, генерального секретаря гнетут недобрые вести с фронтов. Оставлен Минск, а 11 дивизий продолжают западнее Минска борьбу в окружении. Возможно, он мысленно ведет трудную и нелицеприятную полемику с кем-то из видных военных руководителей. Или сам себе задает вопросы, подчас не находя на них ответов. Почему случилось? что Красная Армия, в силу и непобедимость которой он так искренне верил, отступает. Как могло это произойти? Как исправить положение? Как развернуться события дальше? Сталин продолжал расхаживать по кабинету. Его, разумеется, раздражала вопрошающая затаенность в глазах членов Политбюро. Он не знал, что сказать им, как объяснить происходящее на фронтах. Сводки о тяжелых событиях в приграничных областях, особенно в Белоруссии, теснили грудь тем холодом, который не унять силой рассудка, не развеять сочувствием близких тебе людей. Время от времени Сталин устремлял прищуренный взгляд в сторону телефонных аппаратов, стоявших в углу на приставном столике. Да, он все время ждал новых известий с фронтов, ждал с тревогой и надеждой, но телефоны безмолвствовали. Когда наркомы Паршин и Малышев покинули кабинет, Сталин позвонил в наркомат обороны, был поздний вечер. «Что происходит на западном направлении?» — устало спросил он у Тимошенко. «Я вам доложу, товарищ Сталин, как только направленцы оперативного управления соберут полную информацию и закончат ее обработку». «Павлова отстранили от командования фронтом?» «Пока нет, но предписание генерал-лейтенанту Еременко о назначении его командующим Западным фронтом вручено. Он отбыл на фронт». «Хорошо. Но что там, под Минском? Положение не стабилизировалось?» «Я не готов докладывать, товарищ Сталин». «Вы обязаны постоянно видеть все как на ладони, товарищ Тимошенко, и держать нас в курсе событий». Сталин с досадой положил трубку и поднял налитые тоской глаза на оставшихся в кабинете членов Политбюро. Воцарилось то молчание, которое гнетет не менее дурных вестей. «Не нравится мне это их неведение», — после раздумий сказал Сталин. И снова умолк, погрузившись в какие-то нелегкие мысли. Затем поднялся из-за стола и утвердительно спросил. «А что, если мы поедем сейчас в Генштаб и сами посмотрим сведения с фронтов?» Из Боровицких ворот вырвались несколько черных легковых автомобилей и напрямик устремились по затемненным улицам. Массивное здание наркомата обороны, исполосованное серой и коричневой краской для маскировки, незыблемым утесом возвышалось над площадью. От Кремля сюда совсем близко. Кабинет наркома обороны Тимошенко находился на втором этаже. Никто не успел предупредить маршала, что в здании наркомата появились Сталин и члены Политбюро. Там, где они проходили, по вестибюлю, лестнице, коридору, все замирало. Часовые, дежурные, сновавшие между кабинетами с деловой озабоченностью генштабисты, увидев Сталина, останавливались в восторженном оцепенении. В кабинете наркома, кроме самого Тимошенко, были Жуков, Ватутин и несколько генералов и полковников из оперативного управления генштаба. На столах развернуты огромные карты с нанесенными на них фронтами, разграничительными линиями, обозначавшимися направлениями главных и вспомогательных ударов врага. Полковники цветными карандашами переносили со своих карт на карты наркома самые последние данные об изменениях в положении противоборствующих сторон, коротко что-то сообщали генералу, уточнявшему сводную оперативную карту. В это время в высоких дверях кабинета появился Сталин. В защитного цвета костюме полувоенного покроя, в мягких кавказских сапогах и форменной бесцветного околыша фуражке. За ним вошли члены Политбюро. Лицо Тимошенко, который стоял у стола над картой и разговаривал с Жуковым, медленно налилось бледностью. Жуков умолк на полуслове и, нахмурившись, принял стойку смирно. Ватутин, вытиравший потную шею, на мгновение замер с платком в поднятой руке. После короткого замешательства маршал Тимошенко, как и полагалось в подобном случае, вышел на середину кабинета и четко доложил. Товарищ Сталин, руководство Наркомата обороны и Генерального штаба изучает обстановку на фронтах и вырабатывает очередные решения. Сталин, молча выслушав доклад наркома, повернулся к карте Западного фронта, которая распласталась на длинном столе, приставленном к рабочему столу Тимошенко. Через минуту в кабинете никого из военных, кроме Тимошенко, Жукова и Ватутина, не осталось. А Сталин молчаливо постоял над картой, затем перешел к другой, но тут же опять вернулся к карте Западного фронта. Будто сюда, в центр старой Москвы, из гремящих войной дали, стеклись все сложности кровавой борьбы с ее невероятным напряжением, человеческими трагедиями, страданиями, неразрешимыми вопросами и заполонили собой эту страшную немоту кабинета. Кажется, остановилось время. Нет, было похоже, что остановилась в своей поступи сама история. Изменчивые тени на покрывшемся испаренной лице Сталина, подернутые мучительной тоской глаза, с набухшими и помокревшими веками, никому ничего доброго не предвещали. Все присутствующие в кабинете словно растворились в нахлынувших мыслях и чувствах, понимая, а иные, может быть, даже постигая интуитивно, по-особому опасно взрывчатую ситуацию. За синими стрелами, которые словно впеклись в карты и обозначили прорывы механизированных войск немцев, Сталин силой цепкого воображения будто бы воочию увидел лязгающие броней танковые клинья и ощутил их грозную прочность. Он повернулся к Тимошенко и Жукову и, глядя на них недобрыми глазами, с неожиданным спокойствием сказал: «Ну, мы ждем. Докладывайте, пожалуйста, и объясняйте». Он сделал нажим на слове «объясняйте». Молотов, стоявший рядом и тоже успевший охватить взглядом на картах глубину вражеских прорывов, видя крайне расстроенное и как-то порыхлевшее лицо Сталина, понимал, что внешнее его спокойствие отнюдь не выражает внутреннего состояния. И самое плохое и непоправимое, что может сейчас произойти, это смещение руководства Наркомата обороны и Генерального штаба. Ведь гнев – плохой советчик. Тимошенко, Жуков и Ватутин, кажется, подумали о том же, и как истинные военные, ощутив опасность, внутренне подобрались. Жуков даже шире расправил грудь, а глаза его засверкали обидой и негодованием. «Товарищ Сталин», – с вымученной извинительностью заговорил маршал Тимошенко, потупив взгляд, как бы смущаясь своего огромного роста перед невысокой коренастой фигурой Сталина. «Мы еще не успели обобщить собранный материал. Многое неясно. Есть противоречивые сведения. Я не готов докладывать». И тут последовал взрыв. «Вы просто боитесь сообщить нам правду?» — почти закричал Сталин. «Потеряли Белоруссию. А теперь хотите поставить нас перед фактом новых провалов? Что делается на Украине, в Прибалтике? Вы управляете фронтами. Или Генштаб только регистрирует информацию?» Вспышка гнева Сталина — это была все-таки разрядка. Да и такую резкость он позволял себе не в тех случаях, за которыми могло последовать крайнее решение. Теперь надо ждать скорого затишья и пусть с чувством неловкости делового разговора. Однако Жуков, ох уж этот начальник Генерального штаба, Жуков само воплощение беспощадной и резкой прямоты и откровенности. Впрочем, он единственный из всех, кто находился сейчас в кабинете наркома, собственными глазами видел фашистскую силищу, был под бомбами, пулями и осколками, видел кровь, смерть, пожарище и муки отчаяния. Он, может быть, и имел право на столь бескомпромиссный ответ. «Разрешите нам продолжить работу», — глядя прямо в лицо Сталин, сказал Жуков. «Может, мы мешаем вам?» — вклинился Берия. «Обстановка на фронтах критическая. От нас ждут указаний», — Жуков кинул на Берия горящий взгляд. «Или вы сумеете дать их?» «Если партия поручит, дадим», — обидчиво ответил Берия. «Это если поручит», — сурово бросал слова Жукова. «А пока дело поручено нам». Затем начальник генерального штаба повернулся к Сталину и неожиданно спокойно сказал. «Простите меня за резкость, товарищ Сталин. Мы разберемся и сами приедем в Кремль». Воцарилось неловкое молчание. Казалось, не миновать нового взрыва гнева Сталина. Но заговорил Тимошенко, стараясь сгладить неловкость. «Товарищ Сталин, мы обязаны в первую очередь думать, как помочь фронтам, а потом уже информировать вас». Сталин тут же перебил его. «Во-первых, вы делаете грубую ошибку, что отделяете себя от нас. А во-вторых, о помощи фронтам, об овладении обстановкой нам теперь надо думать всем вместе». Затем Сталин обвел печальным взглядом членов Политбюро и, кивнув им, сказал: «Пойдемте, товарищи. Мы, кажется, действительно появились здесь не вовремя». Никому не сказав ни слова, ни с кем не попрощавшись, Сталин сел в свою машину, и она, выехав со двора наркомата обороны, направилась в сторону Арбатской площади. За ней устремились две машины с охраной, а следом машины членов Политбюро. Молотов полагал, что Сталин сейчас поедет в Кремль, что его машина повернет с Арбатской площади к библиотеке имени Ленина. Но она пересекла площадь, нырнула в Арбатскую улицу и, пропустив вперед один из сопровождавших автомобилей, понеслась в сторону Киевского вокзала. Другие автомобили, в которых ехали руководители страны, резко набрали скорость и, оставив позади Арбат, устремились в сторону Кремля. Только машина Берия, укутав ей башни, круто повернула влево и помчалась на Лубянку. Молотов, уже проезжая по булыжнику Кремля, подумал, что хорошо бы завернуть домой, отдохнуть. Вспомнил, что дома никого, жена и дочь за городом. А в Кремле, в рабочем кабинете, неотложных дел целое море, в котором не было отливов. И действительно, в кремлевском кабинете его ждала работа. У неутомимого помощника за вечер в настольном календаре выстроился целый столбик фамилий ответственных работников ЦК, совнаркома и наркоматов, которых надо было принять по неотложным делам. Лежала на столе депеша от советского посла в Соединенных Штатах Америки, который сообщал, что в Америке раскрыт крупный германский шпионский центр и уже арестовано около 30 человек. Другая телеграмма из-за границы информировала советское руководство о том, что Петеновское правительство Виши, распространявшее свою власть на неоккупированную часть Франции и некоторые ее колонии, приготовило к опубликованию заявления о разрыве дипломатических отношений с СССР и одобрило начавшееся формирование отрядов добровольцев для участия в войне против Советского Союза. Все это заслуживало внимания, но было не столь важным в сравнении с грозностью событий на советско-германском фронте. В кабинет Молотова один за другим вошли Калинин, Микоян, Маленков, молчаливые, озабоченные. Надеялись, что Сталин, уехавший на свою кунцевскую дачу, вот-вот позвонит, скажет о своих намерениях. но ожидали напрасно. Звонить же самим в этой ситуации желания не было. Хотя повод был. Позавчера, когда готовилась директива Совнаркома и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям прифронтовых областей, большинство членов Политбюро, обмениваясь мнениями о событиях на фронтах, пришли к единой мысли, что нельзя откладывать дальше обращение Сталина от имени партии и советского правительства к народу и вооруженным силам. Некоторые члены Политбюро даже сделали свои наброски для этого обращения. Сегодня утром, когда Молотов передавал эти бумаги Сталину, тот взял их без особого энтузиазма и со вздохом сказал: «Мудрость есть искусство смотреть на вещи со всех сторон. Мы уже успели осмотреться. Чем будем объяснять народу отступление Красной Армии?» Молотов ничего не ответил. Понимал, что в этих вопросах Сталин – отражение тревоживших его мыслей. Разумеется, несмотря на позднее время, можно было сейчас позвонить Сталину, сказать, что собрались члены Политбюро и интересуются, как отнесся он к их проекту обращения. Но формальные поводы не всегда являются стимулом к действию. Кроме того, Молотов своим проницательным чутьем угадывал, что Сталин сейчас находится в том непривычном для него состоянии, когда между чувствами и мыслями еще нет единства, когда воля, как сгусток рождающихся желаний, не обрела при размышлениях той известной соратникам Сталина твердости, которую потом ничем не порушишь. Не зря Сталин иногда повторял запомнившуюся ему со времен учебы в Тифлисской православной духовной семинарии фразу из Библии: «Без рассуждения не делай ничего, а когда сделаешь, не раскаивайся».